Петр Николаевич говорил мне, что в эту роковую минуту страшная пропасть разделила их, и он смотрел уже на нее не как на жену, но как на совершенно стороннюю женщину. Видя ее отчаяние, он решился, наконец, посоветовать ей выйти замуж за Бабарыкина. Она с восторгом и удивлением спросила его, неужели это возможно? Он отвечал ей, что это возможно только в том случае, если Бабарыкин даст клятву, что не возвратится никогда в Россию. Тогда она может называться женою Бабарыкина и носить его имя, иначе в России второй брак не признается законным. Она с восторгом передала это своему возлюбленному, и тот немедля у ног Петра Николаевича дал клятву, что навсегда останется за границей и не возвратится уже никогда на родину. Вскоре брак их совершился в греко-российской церкви. Таким образом, решилась участь и ее, и несчастного брата моего. Но странная и почти невероятная вещь, если я скажу, что, несмотря на все случившееся, брат мой и Екатерина Армановна оставались всегда друзьями, постоянно были в переписке и даже путешествовали вместе все трое в одном экипаже. Когда я спросила брата, зачем он это делал, он отвечал мне, что он делал это из одного — любопытства, чтобы наблюдать. Так ли счастлив с нею Бабарыкин, как и он был в прошедшее время? В то же время он рассказал мне, как один раз, будучи в Париже, тот просил поехать с ним в магазин, чтобы помочь ему купить туалетные вещи для сюрприза жене своей. Петр Николаевич поехал, и они вместе выбрали, что было лучшего. Когда Бабарыкин привел жену свою, чтобы ей показать все, что он для нее купил, брат в стороне смотрел с любопытством на эту сцену и в душе порадовался, когда увидел, что она с такой же холодностью принимала все это, говоря равнодушно: «Да, это прелестно, как и в прежние времена, получая подарки от него». В таких отношениях он прожил с ними еще года два за границей, не помню, в каком месте. Говорил он мне, что одно озеро разделяло их, и что они часто и днем, и ночью при лунном свете переезжали друг к другу. Незадолго до отъезда брата моего в Россию у Екатерины Армановны родился сын, Михайло Бабарыкин. Возвратясь на родину, брат Петр Николаевич привез с собою молодую, очень хорошенькую итальянку, у которой через год родилась дочь Д, для которой впоследствии брат мой и посвятил жизнь свою. Между тем у Бабарыкина родились еще две дочери. Прожив года два в деревне в совершенном уединении, брат постоянно был в переписке с своей женою, которая не переставала называть его своим другом и благодетелем, поверяя ему все тайны своего сердца, описывая все подробности своей семейной жизни и жалуясь иногда на поступки второго мужа, на холодность его к детям. На письма ее он часто при мне отвечал, и в одном из них, я помню, написал ей, что в случае какого-либо несчастья она всегда найдет в нем друга и брата и приют в доме его. Если бы я сама не читала переписки их, то, конечно, никогда не поверила бы таким странным и неимоверным отношениям их друг к другу. В продолжение целого года Петр Николаевич жил в имении своем в совершенном уединении, и мы даже редко видели его. Вдруг мы узнаем, что Бабарыкин с женою, с тремя детьми своими и с матерью своею приехали прямо в деревню к Петру Николаевичу. Известие это нас всех поразило, и мы не могли придумать причины такого нечаянного их приезда. Впоследствии оказалось то, что старуха-мать Бабарыкина, имея в нем единственного сына и наследника всего ее значительного состояния, узнав о непростительном поступке его и желая вырвать его из сетей Екатерины Армановны, поехавши за границу, успела уговорить их ехать к Петру Николаевичу. Какова была их встреча и как принял он их, Нам ничего не было известно. Впоследствии только узнали мы, что Екатерине Армановне удалось умолить Петра Николаевича в том, чтобы, окрестя всех троих ее детей, дать им через то имя свое и вместе с тем средства для их воспитания, а впоследствии для службы в России сыну ее. Поступок этот брата моего был истинно великодушным, но впоследствии послужил ему к большому вреду, ибо, желая все состояние свое оставить собственной дочери своей и страшась в случае нечаянной смерти своей иметь наследниками детей Бабарыкина, он должен был продать все значительное и прекрасно устроенное имение в Малороссии и для увеличения капиталов своих уехать навсегда за границу. Посещение семейства Бабарыкина окончилось тем, что мать увезла своего сына в Москву под предлогом, впрочем, справедливым, что в России второй брак не считается законным, и что поэтому Екатерина Армановна в Москве не могла бы носить имя Бабарыкина. Петр Николаевич и тут показал свое редкое великодушие. Он согласился оставить у себя жену Бабарыкина с тремя детьми ее, с тем условием, однако ж, чтобы Бабарыкин не возвращался уж к ней, и чтобы разлука их была вечная, на что тот и согласился. Они расстались, но Бабарыкин, как человек бесхарактерный и ограниченного ума, прожив две недели в Харькове, внезапно явился опять к брату Петру Николаевичу, объявляя, что он не мог долее выдержать разлуки и, соскучившись, решился опять возвратиться. Тут негодованию Петра Николаевича не было меры, и он вместе с Екатериной Армановной требовали, чтобы тот немедленно выехал, что он и должен был сделать, волей или неволей. Приехав в Москву, он вскоре женился на какой-то красавице, но недолго жил с нею. Расстроясь с ним, она, говорят, в скорости умерла. Между тем, добрый мой брат, устроив в своем доме бывшую жену свою по-прежнему как хозяйку, был ласков с нею и любил ее детей. Она со своей стороны ласкала его малютку и заботилась о ней, как о своих детях, вместе с итальянкой, которая по-прежнему находилась в доме. Когда все в доме его устроилось и успокоилось, он просил меня приехать к нему, приласкать Екатерину Армановну и быть с нею, если можно, в прежних отношениях. Хотя и трудно, и не совсем приятно было исполнить это его желание, но, видя, что он ее простил, я невольно должна была согласиться на его желание, и вскоре мы отправились к нему в деревню. Это было весною, в самое лучшее время года в Малороссии. Подъезжая к дому, мы удивились, что никто нас не встречал. Узнав, что Петр Николаевич с Екатериной Армановной поехали с визитами к соседям, прежним своим знакомым, мы взошли на балкон и там, усевшись, наслаждались и чудным весенним вечером, и ароматом цветов, коими была укрыта целая терраса близ дома, и звонким пением соловьев, полагая, что мы совершенно одни. Как вдруг явилась к нам молоденькая и хорошенькая особа и, поклонившись, начала говорить с нами едва понятным французским языком. Мы догадались, что это была итальянка. Она просила нас погулять в саду, срывала и подавала мне лучшие цветы, говоря весьма жалобно, что она очень скучает, что с тех пор, как Екатерина Армановна здесь, она все одна. Она суетилась и хлопотала о том, что уже поздно, что, конечно, они скоро приедут, и что надо им послать лодку для переезда через реку. И, узнав, что они уже возвращаются, побежала к ним навстречу. Это существо показалось нам каким-то идеальным и романтическим, которое весьма удачно можно было бы поместить в лучшем романе. Через несколько минут нас с радостью встретили и хозяева дома. Не видя столько лет Екатерины Армановны, я была поражена неизменившуюся ее красотою. При ней хорошенькая итальянка, которую мы так недавно любовались, казалась нам ничем иным, как простой субреткой. Так благородна и величественна была наружность Екатерины Армановны. Мы нашли, что с присутствием Екатерины Армановны дом Петра Николаевича оживился более еще шумом и играми детей, которые подбегали к нему, ласкались, называя его отцом. Она равномерно целовала и ласкала его малютку. Все это казалось нам часто непонятным и неестественным. Дети все четверо жили в одной комнате, роскошно убранной и украшенной цветами. Отец и мать равномерно заботились и о здоровье их, и об их воспитании. Казалось, что гармония водворилась там, где никогда не могла существовать. Все это казалось нам странным и загадочным, тем более, что и итальянка оказалась в дружбе с хозяйкой дома. Нередко я заставала, что последняя давала первой уроки французского языка, и что они вдвоем, беседуя, вышивали в пяльцах. Я никогда не забуду одну прогулку нашу у них на острове. Впереди шел брат, показывая Василию Антоновичу, мужу моему, разные виды в какое-то черное стекло. Итальянка, шедшая с нами назади, увидев их, побежала к ним и, положив весьма наивно руку свою на плечо брата моего, громко сказала: «Пьетро, Пьетро, покажи мне». В эту минуту я посмотрела на Екатерину Армановну и увидела в первый раз какую-то язвительную улыбку на ее лице. Таким образом, прожили мы с ними несколько дней. Хотя у меня не было искренних отношений с Екатериной Армановной, которая некоторым образом потеряла во мнении моем и которую я не могла уже любить по-прежнему, но, видя ее постоянно грустную и задумчивую, я невольно жалела о ней, тем более потому, что во всем случившемся я более винила самого брата, который вначале, если бы не следовал своим каким-то странным системам, конечно, сделал бы из нее все, что хотел, и оба они были бы счастливы. Конечно, он сам это чувствовал, и потому многое прощал ей, оказывая столько великодушия. Таким образом, прожили они целое лето. К осени мы узнали, что итальянка вышла замуж за какого-то учителя рисования в Харькове, что Екатерина Армановна сама заботилась о ее приданом и сама хлопотала о том, чтобы устроить ее судьбу. А между тем сама грустила и худела до того, что Петр Николаевич, страшась слишком большого уединения для нее зимой в деревне и заботясь о ее здоровье, решился переехать с нею на зиму в Харьков. Это было сделано совершенно напрасно, ибо на этот раз великодушие его послужило к окончательному их расстройству, и тут уже она, как неблагодарная и непризнательная женщина, была всему сама причиной. Несмотря на то, что он ее простил, водворив в доме как хозяйку, заботясь о ней, о ее здоровье, любя и лаская ее детей, так что она могла бы спокойно и счастливо прожить всю жизнь под его покровительством, разумеется, не как жена, но как друг и сестра. Но, к сожалению, случилось иначе. В Харькове он нанял отличную квартиру. Екатерина Армановна была всегда в обществе, несколько месяцев они жили открытым домом. Брат мой радовался, видя, что она так поправляется в здоровье, совершенно успокоился. Но вдруг, как громовым ударом, он был поражен следующим происшествием. В один вечер, когда собралось у него многочисленное общество, отворилась дверь, и вошла внезапно одна пожилая женщина, какая-то княгиня, с большим пакетом в руках, и, подавая его Петру Николаевичу, просила распечатать. Он открыл пакет и с ужасом увидел, что это были письма Екатерины Армановны к сыну этой женщины, какому-то князю и студенту Харьковского университета. Петр Николаевич был страшно поражен. Незнакомая дама просила его войти в ее положение и спасти, если можно, ее сына. Сцена была ужасная, и гости натурально разъехались. В справедливом негодовании брат мой велел неблагодарной женщине выехать немедленно из города, что она и сделала. Грязь и погода в то время были страшные. Спустя сутки он, по доброте сердца своего, страшась, чтобы чего ни случилось дорогою, поехал вслед за нею. Таким образом, они почти в одно время возвратились в деревню, но в Петре Николаевиче она не видела уже более того доброго и снисходительного человека, который так великодушно прощал ее. Нет, он в глазах ее казался каким-то извергом, раздраженным и охладевшим существом. Она истинно как бы умерла для него, он ее не видел и не слышал. Таким образом, провели они остаток зимы. Весною он велел ей готовиться ехать за границу. Тогда же он просил нас приехать к нему, и тут-то увидела я всю горечь его души и его негодование. Нельзя все-таки не подивиться еще раз его великодушию. Несмотря на все происшедшее, на холодность и на презрение, которое питал к ней в душе своей, он, видя, что она одна с тремя детьми, без денег и без всяких средств, должна пуститься в дорогу на произвол судьбы, не зная сама, куда ехать и где устроить жизнь свою, он решился провожать ее и поехал за границу с своей малюткой вслед за ней. Приехав туда и устроив ее с детьми в одном итальянском семействе, поехал сам путешествовать. И, наконец, купив прекрасный дом в Венеции, поселился в нем с дочерью своею. Прожив там года 4, он возвратился в Малороссию для того, чтобы окончательно продать здесь все свои имения, желая оставить все состояние дочери своей. В то время он привез с собою и вторую дочь Екатерины Армановны, Изабеллу, которая была чрезвычайно хороша, совершенный портрет матери своей. Я всегда удивлялась, как он мог равнодушно смотреть на существо, которое так живо должно было напоминать ему ту, которая отравила всю жизнь его, но он, напротив, любовался ею, ласкал и любил ее. Между тем, они продолжали быть в переписке, и только когда она стала требовать, чтобы он привез обратно к ней ее дочь, что его чрезвычайно огорчало, он, продавший здесь все состояние свое, поехал за границу навсегда и посвятил всю жизнь свою для своей дочери и для ее воспитания. Екатерина Армановна, между тем, не переменила образа беспутной жизни своей. Живя в итальянском семействе, где устроил ее Петр Николаевич, назначив ей сумму для содержания, она завладела совершенно итальянцем хозяином дома, который, в свою очередь, воспользовавшись случаем, обирал ее со всех сторон, отнимал все деньги, отчего она и находилась в совершенной нищете. Брату моему все это было известно. Он искренно жалел об ее детях и, желая как-нибудь спасти несчастных дочерей ее, предложил ей переехать жить в его дом в Венеции. Натурально, сам он уехал оттуда. Она согласилась на его предложение, переехала в Венецию, но и там повела себя так худо, предаваясь гибельным страстям своим, что бедный брат мой, наконец, должен был выслать ее из дому своего. Что было с нею далее, где и как она жила, я не знаю. Известно только, что впоследствии она отдала двух дочерей своих замуж, красавицу свою Изабеллу за какого-то старого адвоката, а вторую за содержателя какого-то итальянского театра. Сын же ее помещен был в пансион. Между тем, дочь Петра Николаевича росла и образовывалась. Он ничего не жалел для ее воспитания, любил ее искренно, и она была его единственным утешением. Он продолжал сохранять дружеские отношения с беспутной женой своей, жалел о ней, был в переписке с нею, всегда старался ее оправдать, приписывая болезни все ее поступки. Прошло уже более 30 лет, как они расстались. В настоящее время, 1859 год, они оба живут в разных местах за границей, оба устарели, красоты ее, говорят, и тени не осталось. Она продолжает жить почти в нищете, хотя и получает содержание от Петра Николаевича. Бабарыкин же наделил ее такими билетами, которые впоследствии оказались недействительными. Говорят, что и теперь она приезжает иногда к Петру Николаевичу, который принимает ее как стороннюю женщину. Из писем его ко мне я вижу, что они в лучших отношениях, и что он, отдав дочь свою замуж за какого-то итальянского графа, очень хорошего человека, обязан, как видно, этим бывшей жене своей, которая, по словам его, оказала в этом случае искреннее участие и которая на свадьбе дочери брата Петра Николаевича играла роль матери, благословила ее и ездила сама с нею в Париж, чтобы закупить все ее приданое. Теперь брату моему лет под 70, он живет один в Висбадене, где у него собственный дом и где он отдыхает от прошедших тревог жизни своей и утешаясь за все прежние страдания устройством и счастьем дочери своей, если только она счастлива. История жизни двоюродного брата моего так интересна и так необыкновенна, что могла бы служить сюжетом какому-нибудь отличному писателю. Окончив ее, я думала, что пришел конец и запискам моим, но, вспомнив, что я почти ничего не сказала о несчастной судьбе доброго друга и товарища детства моего Николая Ивановича Лорера, и, считая за грех не изложить на бумагу хотя часть тех интересных событий, которые отравляли всю жизнь его и сколько-нибудь остались в памяти моей из его рассказов, постараюсь изложить их здесь, пока худое зрение мое мне еще это позволяет.